Глава 56. Не постчеловеческий штрих. Недертон стоял у окна. Он только что досмотрел видеотрансляцию из машины. Квадрокоптер с автомобилем опускался на Альфред Мьюз. Тлен? Да. Когда я раньше говорил с Лоубер, она была расстроена. Сказала, что опасается дурных последствий для Верити. Тлен молчала так долго, что за это время автомобиль встал на дорожное покрытие. Наконец она заговорила. Неудивительно. Вряд ли мы можем вообразить, какие решения она вынуждена принимала во время джекпота. «Я так и не смог отделаться от первоначального впечатления, что срезы – игра», – сказал Недертон. «И, конечно, для большинства тех, кто увлекается континуумами, они и есть игра». «Однако ты не считаешь жизнь Фрин игрой, ведь так?» «Не считаю. Но мне порой кажется, вы с Лоубер относитесь к ней как к игре. Особенно с тех пор, как выдвинули Леона в президенты. Это какая-то пародия на нашу историю». Мы порой жалеем, что Леон оказался таким умным. Я не уверена, что аналогия убедительна. Помимо этого, выборы были честными, тетушки скрупулезно все мониторили. Флинн поставила это условием его выдвижения. Но вы говорите ему, что делать. Определяете его политику по всем направлениям. И он имеет высокий рейтинг, причиняя минимум вреда. Прогресс не идеал. Квадрокоптер, опустив машину, быстро уходил из виду. Открылась дверца. Показалась голова Рейни, подсвеченная сзади. У Недертона полегчало на душе. «Я рада, что Рейни с нами», — сказала Тлен. «В случае Верити полезен такой непостчеловеческий штрих». «Возле тебя и Лоубер непостчеловеческая планка очень низка», — подумал Недертон. Рейни и Перифераль, выйдя из машины, направлялись к дому. В детской заплакал Томас. Недертон снял контроллер, чтобы не пугать ребенка, и пошел к нему.